Русская весна. Скучно в лощинах березам, туманная муть на полях, конским размокшим навозом в тумане чернеется шлях. В сонной степной деревушке пахучие хлебы пекут, медленно две поберушки по деревушке бредут. Там, среди улицы лужи, зола и весенняя грязь, в избах угар, а снаружи заваленки тлеют дымясь. Жмурясь, сидит у амбара овчарка на ржавой цепи. В избах темно от угара, туманно и тихо в степи. Только петух беззаботно весну воспевает весь день. В поле тепло и дремотно, а в сердце счастливая лень. 10 января 1905 года.